Часть третья. Хуже, чем в аду. Люди теряют терпение. У Чейза нет денег. Генерал армии свалился с тифом. Обстановка накаляется. Что мне делать? Авраам Линкольн, начальнику квартирмейстерской службы генералу Монтгомери Мейксу, 1862 год.